6 параграф 16 главы. Формула счастья. Формулу счастья человечество пытается вывести давно. Но безуспешно прежде всего потому, что счастье одного человека – понятие субъективное и относительное. Другое дело, если понятие счастья ввести для достаточно большой группы населения. В этом случае, по моему мнению, рейтинг счастья прямо пропорционален резерву здоровья, который мы определили в параграфе 13.2. Если в знаменитой пословице, отражающей статистическое мнение социума, «в здоровом теле здоровый дух» заменить «здоровый дух» на «счастливое состояние», тогда получится, что среднестатистический человек со здоровым образом жизни живет более счастливо, чем человек с нездоровым образом жизни. Смотрите рисунок 13.1. Естественно, что усредненное счастье зависит от совокупности личного и общественного ресурсов здоровья, то есть входных параметров жизни. В течение жизни ресурс здоровья меняется. Изменение рейтинга усредненного счастья с возрастом и условиями жизни можно представить в виде кривой счастья. Смотрите рисунок 13.1. Прагматичный социолог Эдриан Уайт подтвердил статистически реальность усредненной формулы счастья. Он заметил, что жители стран с хорошей системой здравоохранения, более высоким размером ВВП на душу населения и доступным образованием чаще склонны давать положительные ответы. Другими словами, для ощущения счастья нужно быть образованным, чтобы смочь понять, что вы счастливы, здоровым, чтобы ощутить счастье, и богатым, чтобы его на худой конец можно было бы купить вместе с образованием и здоровьем. Из анализа ответов 80 тысяч человек из 178 стран по рейтингу счастья в первую десятку, по мнению Уайта, вошли: первая – Дания, вторая – Швейцария, третья – Австрия, четвертая – Исландия, пятая – Багамы, шестая – Финляндия, седьмая – Швеция, восьмая – Бутан, девятая – Бруней, десятая – Канада. Россияне недовольны своей жизнью. 167 место из 178. Как показало исследование, жители Российской Федерации чувствуют себя в два раза менее удовлетворенными жизнью, чем лидеры датчане. Из бывших советских республик более несчастными, чем россияне, себя чувствуют грузины, 169 место, белорусы, 170, туркмены, 171, армяне, 172, украинцы, 174 и молдаване, 175. США заняли 23 место, Германия 35, Великобритания 41, а Франция 62 место. В самом конце рейтинга счастья Демократическая Республика Конго, Зимбабве и Бурунди. Впрочем, выбирать между странами обычно не приходится. Для тех, кто все-таки может выбрать, где ему поселиться, следует обратиться к рисунку 16.9.